Сердечная вера необходима человеку, потому что светоч ума нашего очень ограниченный, немного вмещает в себя света умного. А Господь Бог есть беспредельный свет, и мир есть бездна его всемогущества и премудрости. Тогда как в нас только ничтожная, так сказать, капля его силы и мудрости, потому что столько, а не больше вместить их могли мы в своем бренном теле.